Глава 6. Служанка уже давно ушла, а я все еще лежу и думаю о ней. Что-то в ней было необычно. Что-то смущало в ее поведении, в манерах. Лана показалась мне не глупой девушкой, хранящей какую-то тайну. Она не лебезила, даже несмотря на то, что я могла сдать ее, вела себя почти на равных. Уважительно, осторожно, да, но в остальном то, как она говорила, заставляло меня теряться в сомнениях. Я прямо чувствовала, что она необычная служанка. Да и служанка ли вообще? Алма к ней обращалась хоть и на «ты», но уважительно. Странно. И очень интересно, кто же Лана на самом деле. Как бы спросить о ней у няни, чтобы не вызвать подозрений? Еще не давали покоя мысли о братце Ари, о его причастности к ее, или, точнее, моему, отравлению. Как он посмел пойти на это? Это его личная инициатива, уверена. Граф бы не дал на это согласия. Если верить словам Ланы, я ему нужна. Без дочери ему не видать наследства, оставленного ей матерью. А деньги граф любит чуть ли не больше собственного сына. Хотя лекаря для дочери он все же отказался звать. Может, просто нечем платить? Из воспоминаний Ари я знала, что лекарей тут мало, и их услуги стоят недешево. Многие не могли позволить себе их помощь и лечились народными средствами. Часто вполне успешно, если болезни были не смертельными. Еще в этом мире были целители, уникальные и очень редкие маги, способные лечить самые тяжелые и редкие болезни. Получить помощь целителя было еще сложнее, почти нереально из-за их малой численности. К тому же позволить себе услуги целителя могли только очень-очень состоятельные люди. И граф Белфред в их число не входил. Как поступить с информацией о Нияре, я пока не знала. Графу говорить по понятным причинам смысла не было. Он никогда не поверит моим словам. Нияр неприкосновенен. В глазах отца он почти святой. Идеальный сын и наследник. Открой я рот, граф посчитает, что я специально пытаюсь оклеветать его сыночка. Так что пока придется делать вид, что я не в курсе замысла графского отпрыска. Не могу сказать, что меня это устраивало. Будь моя воля, я бы высказала все в лицо Нияру после того, как расцарапала ему физиономию. Но я не в своем мире. Такая выходка мне с рук не сойдет. Так что буду молчать и внимательно следить за тем, что ем и пью. В идеале нужно есть только то, что лично доставляет Алма. Няня точно не допустит отравления еды. Да и к братцу Ари по-хорошему следует приглядеться. Возможно, получится найти у него слабое место, чтобы приструнить. Неизвестно еще, когда я смогу вернуться в свой мир. И умирать в этом я не планирую. Тем более по прихоти избалованного паршивца. Стоило мне подумать о своем мире, привычном, не идеальном, но от этого не менее родном, как вспомнился босс. Интересно, как он объяснил мое исчезновение? Я исчезла на его глазах. Думаю, он еще не скоро придет в себя. Честно, даже жаль его немного. Так и свихнуться можно. Бедный Данил Викторович. Эх, жаль его лица в тот момент я не видела. Все бы на душе радостнее было. Я не злая, просто достал он меня знатно, а еще обидел, решив уволить за отказ. Не умеет мужик достойно поражения принимать. Вот пусть теперь пожинает плоды. Пусть как хочет мое исчезновение объясняет. А в том, что придется объяснять, я не сомневалась. Охрана видела меня в тот день на работе. И камеры засняли мой приход в офис. На лестнице, конечно, камер нет. Но как боссу Данилу Викторовичу разговора с полицией не избежать. Прямо до жути интересно, как он будет выкручиваться. Я не желала ему оказаться в тюрьме. В конце концов, он не пытался убить меня за отказ. Я оступилась сама. Но вот нервишки ему потрепать просто необходимо, чтобы на собственной шкуре почувствовал, каково это — испытать нежелательный интерес к своей персоне. «А вот и я», — говорит Алма, входя в комнату с наполненным водой тазом и перекинутым через плечо полотенцем. После того, как я поела принесенный ею бульон с сухарями, няня решила привести меня в порядок. «Вставай, Ари! Сейчас я тебя обмою, тебе сразу лучше станет». Я бы предпочла душ или в ванну, но выбирать не приходилось. Няня Ари наотрез отказалась пускать меня в ванную. Мои уверения в хорошем самочувствии нисколько ее не убедили. Пришлось уступить и согласиться на обтирание. Все лучше, чем лежать пропитанный потом. Откинув одеяло, послушно встаю с кровати. «Снимай сорочку, я тебе чистую приготовлю сейчас». Мимолетом бросив на меня взгляд, говорит няня, направляясь к шкафу. Сменную сорочку она находит быстро. Видно, что хорошо знает, где и что лежит. Когда Алма приближается ко мне, я протягиваю руку и забираю у нее чистую сорочку. «Спасибо. Дальше я справлюсь сама». «Да как же ты справишься?» Удивленно, даже растерянно, смотря на меня во все глаза, спрашивает она. Хочется фыркнуть в ответ на ее вопрос, но вовремя себя останавливаю. Для Алмы я хоть и нелюбимая, но дочь графа, аристократка, привыкшая, что ей прислуживают. Та же Алма всегда помогала Аре мыться, заплетала ей волосы, помогала одеваться. Так что удивление и вопрос понятны и уместны. А вот мое желание самой привести себя в порядок — нет. Алме ведь невдомёк, что я из другого мира, и для меня все это неестественно. Обтереться полотенцем несложно. Не знаю, как выкрутиться из щекотливой ситуации, начинаю на ходу придумывать я. «В твоем состоянии сложно», — непреклонно говорит Алма. «Ты только недавно в себя пришла. Тебе надо беречь силы. К тому же, где это видано, чтобы госпожа сама за собой ухаживала, словно простолюдинка?» «Действительно, для госпожи это непозволительная роскошь. Лучше бы простолюдинкой оказалась». «Эх, снимайте сорочку», — окуная небольшое полотенце в таз, снова говорит мне Алма. Сгорая от смущения, раздеваюсь. Страх быть раскрытой оказывается сильнее смущения и желания отстоять свою самостоятельность. Алма быстро, я бы даже сказала, профессионально, обтирает мое тело теплой водой с легким запахом трав. Все это время я стараюсь думать о чем угодно, только не о том, что меня, взрослую девицу, моет посторонняя женщина. Хотя благодаря воспоминаниям Ари я многое знаю об Алме, все же для меня она остается чужой, и стоять перед ней обнаженной непросто. Как только она заканчивает, быстро натягиваю на себя чистую сорочку, а затем нижнее белье, напоминающее по размеру короткие шорты. Ткань, что у белья, что у сорочки, очень нежная и приятная к телу. «Ну вот и все. Сейчас заменю вам постель и ляжете обратно», — довольно говорит Алма. Она даже не замечает, как при обращении ко мне скачет с «ты» на «вы». Как только няня меняет белье, я ложусь в кровать и чувствую, как наваливается усталость. Только что чувствовала себя прекрасно, а теперь появилась противная слабость во всем теле. Все-таки права была Алма, не позволив мне самостоятельно мыться. Я еще не до конца оправилась от происшествия в лесу. «Отдыхай, Ари, набирайся сил. Я скажу графу, что ты еще очень слаба», — погладив меня по голове, заботливо произносит Алма. Она поправляет одеяло, и от этого пропитанного заботой жеста у меня начинает щипать в глазах. Няня очень привязана к Ариэлле. Она любит ее всем сердцем. Каково же ей будет узнать, что ее подопечной больше нет, что она умерла? «Не надо слез, Ари, все будет хорошо», — заметив собирающуюся влагу в моих глазах, утешает меня женщина. «Спасибо, что заботишься обо мне, Алма. Искренне за Ари и за себя говорю я». «Мне это только в радость», — тепло улыбаясь, отвечает Алма. Снова поправляет на мне одеяло, после чего берет таз, использованное полотенце, и покидает комнату. Какое-то время я борюсь с мыслями и переживаниями. Думаю, с чего начать поиски способа возвращения в свой мир. Может, есть какой-то артефакт или маг, способный вернуть меня домой? Как мне его найти? Где взять нужную информацию? Столько вопросов и никаких ответов. Глаза начинают слипаться. Я не борюсь со сном. Нужно как можно быстрее восстановить силы, а сон, как известно, лучшее для этого средство. Как только глаза закрываются, я тут же засыпаю. В этот раз воспоминания Ари меня не тревожат. Я сплю спокойно.